Глава 6. Очнувшись от оцепенения, я первым делом вытерла руку о пушистый мох и тут же обнаружила, что вместо красного рука окрасилась в ядовито-зеленый. На что же в таком случае похоже мое платье? Конечно же, оно оказалось безвозвратно испорченным. Нежно-голубая ткань резко позеленела со спины. Джита меня убьет. А этот мужлан, каков нахал? Подвести? И это все, что он мог предложить или сказать? Да мне как минимум положена моральная компенсация, что напугал до полусмерти. До сих пор вон сердце колотится, как ненормальное. А плечо? Синяк уже вовсю проступал на коже, как заметил, откинув пелерину. И за это тоже получу от Джиты. Как теперь носить платье развратного фасона, которое она неизменно мне предлагает? Ведь все они с открытыми плечами и до безобразия декольтированные. Подул прохладный ветерок. И я зябко поежилась, кутаясь в накидку. Очень кстати кинула взгляд на горизонт, чтобы понять, что солнце уже очень низко. И если я не поспешу, то навлеку на свою голову дополнительные неприятности. В рассказ сэра Берингера о ночных чудовищах я не то чтобы не верила, но каким-то это казалось мне сомнительным или даже неправдоподобным. В голове не укладывалось, что можно не выходить из дома в темное время суток. Что же это за жизнь? Да у нас она только и начинается с наступлением темноты. Походы в гости, клубы, кино. Сердце жало тоска, которую я сразу же постаралась прогнать. Почему маг не стер воспоминания, а только мое настоящее имя? Ведь так было бы гораздо проще. Или я должна пройти через душевные муки и тоску по утраченному, чтобы по полной оценить дарованную новую жизнь? Все еще во власти грустных мыслей я вышла на дорогу и направилась в сторону дома. За калиткой меня уже дожидался молчаливый и суровый Гифт. Как только я вошла во двор, он принялся задвигать засовы на воротах, с беспокойством поглядывая на стремительно темнеющее небо. Мне же хотелось продлить удовольствие. Если не вдохнуть ночного воздуха, так хоть насладиться сумерками. Но и этого делать не позволил тот же Гифт. Он застыл возле меня истуканом и явно чего-то ждал. Не сразу сообразил, что таким образом он сопровождает меня в дом. «Они такие страшные?» — сорвался с губ вопрос и адресовал я его этому великану. Ответом мне послужил взгляд, в глубине которого я прочитал не страх, а осуждение. Гифт явно не понимал моего нежелания уходить домой. И объяснить я ему не могла, по той простой причине, что он-то другой жизни и не знает. «Кажется, у нас гости». Снимая накидку в прихожей и вручая ее Гифту, я поняла, что маг в гостиной не один. Он с кем-то беседовал. И второй голос мне показался смутно знакомым. «Ей совершенно некуда было податься», — произнес сэр Берингер. «Вся ее родня — это я». А речь-то идет обо мне, и маг явно перед кем-то оправдывается. Объясняет мое нежеланное присутствие. «Ты знаешь, как я к этому отношусь», — жестко ответил его собеседник. «Женщинам в моем доме не место». «Ну что ж делать?» Прямо представила, как сэр Берингер разводит руками, а потом хватается за свою бороду. Только непонятно, что его так сильно взволновало. Неужели так печется о моей судьбе? Мы в ответе за тех, кого приручили? Только вот не нужно снова заводить эту песенку при мне. Размышления последних дней уверили меня в мысли, что магу от меня что-то было нужно, а иначе бы он и пальцем не пошевелил, чтобы спасти меня. Ей точно больше некуда идти? Донесся до меня вопрос, и высказан он был далеко не благодушным тоном, а даже каким-то сварливым. Вот тут я и узнала этот голос. Он принадлежал тому грубияну, что наехал на меня в лесу. Что же получается? Он и есть тот самый лорд, хозяин этого огромного жилища. «На мою половину, чтобы ни шага», — вновь прислушалась я. «Ты знаешь, чем это ей грозит?» «Райнер. Я, возможно, чокнутый маг и изобретатель, но пока еще соображаю неплохо». А у меня опять мелькнула мысль, что все он врет, даже своему хозяину. «Не волнуйся, тебя она тревожить не будет». «Вот и отлично. Устал, как в вербер. Пойду к себе, распорядись, чтобы ужин мне подали туда». И, конечно же, сбежать я не успела. Хозяин крепости слишком быстро оказался возле двери. Я даже сообразить ничего не смогла, как дверь распахнулась, и наши взгляды перекрестились. «Вы?» – невольно вырвалось у него. «Я?» – не нашла ничего лучшего, чтобы ответить. «Так вы и есть племянница сэра Берингера?» «К вашим услугам», – сделала я неуклюжий книксон, пытаясь вспомнить, как двигалась Джита. «Как плечо?» Только смысл вопроса и был вежливым. В тоне лорда я такого не расслышала. «Болит», – с вызовом ответила. «Не дождется прощения. Пусть хоть немного станет стыдно». Ну и на это я зря рассчитывала. Чуть не взорвалась, когда заметила на лице этого наглеца ехидную усмешку. «Мой маг позаботится об этом». Больше он ничего не сказал. Прошел мимо меня и принялся подниматься по лестнице. Вскоре я услышала, как на площадке второго, кажется, этажа, хлопнула дверь. Сэр Берингер сидел в излюбленной позе в кресле, облокотившись на подлокотник и уперев подбородок в кулак. Он задумчиво смотрел на свои ноги в лакированных ботинках и мыслями унесся явно далеко отсюда. Моего появления даже не заметил. Пришлось кашлянуть, чтобы привлечь к себе его внимание. «Вернулась?» Потер он воспаленные глаза, и я вспомнила, что всю ночь этот маг провел в лаборатории. «Хозяин приехал». «Знаю, встретились уже». «Вот как? Ну и как он тебе?» – встрепенулся маг. «А что можно понять о человеке в мимолетной встрече?» Почему-то рассказывать магу о столкновении с хозяином в лесу мне не хотелось. Сама не понимала причины нежелания, словно считала это постыдным. Осталось только придумать, откуда у меня синяк на плече, который не собирался переставать болеть. Я уже начала опасаться, не пострадала ли все же моя бедная ключица. «Ну ничего». Бодро встал сэр Берингер с кресла и приблизился ко мне. «У тебя еще будет возможность познакомиться с ним поближе». Только я хотела спросить, а зачем мне это нужно? И не лучше ли держаться от лорда подальше, как маг решил приобнять меня? И рука его в аккурат опустилась на больное плечо. Конечно же, я не выдержала и приглушенно вскрикнула. «Так-так, и откуда у нас тут такая синева?» Рассматривал он мой ушиб после того, как усадил в кресло и бесцеремонно стянул с плеча платье. Споткнулась, упала и ударилась об дерево. Самозабвенно врала я, совершенно не понимая, почему утаиваю правду. «А под ноги смотреть не пробовала?» Пробормотал маг, растирая руки и начиная проделывать ими какие-то манипуляции над моим плечом. Синяк рассасывался на глазах у ошарашенной меня, и боль постепенно сошла на нет. «Вот и все!» Довольно улыбнулся сэр Берингер, поправляя на мне платье. «Впредь будь осторожна. Окажись удар сильнее, и пострадала бы кость. А тогда тебе было бы проблематично добираться до дома. Такая скрутила бы боль». До ужина оставался еще час, и я решила посвятить его омовению в целях очищения от всяческого негатива. Упальня в крепости находилась в подвальном помещении, как и лаборатория сэра Берингера. Только попасть в нее можно было через другую дверь, и не по такой ужасной лестнице. В тесной баньке было сильно натоплено, и меня уже дожидалась просторная лохань, наполненная горячей водой. Отмокая в ней, я получала ни с чем не сравнимое удовольствие, чувствуя, как с каждым окунанием под воду смывается грусть и печаль, и в душе рождается что-то приятное, причин чего я определить не могла пока. Словно мне кто-то авторитетный пообещал, что все у меня будет здесь хорошо, и что новая жизнь мне полюбится не меньше прежней. Облаченная Джитой в по-вечернему нарядное платье, как того требовал местный этикет, я чего-то немного робела, когда спускалась по лестнице. Что если увижу в гостиной лорда Райнера? Вдруг он передумал и решил присоединиться к нам за ужином. И почему меня это настолько волнует? Да потому что в его присутствии мне становилось неуютно. Я дважды это почувствовала. Что там, в лесу, на меня накатили нехорошее предчувствие, что в прихожей, когда встретилась с ним второй раз за вечер, испытала воздействие чего-то темного. Не иначе, как эта его мрачная аура заражала меня каждый раз, как оказывалась рядом. И сейчас я очень обрадовалась, когда увидела за столом только сэра Берингера с неизменным фолиантом, в который он был погружен с головой. И, конечно же, прислуживала нам Клара. Я уже была в курсе, что эта толстушка занимает тут почетную должность главной поварихи. В ее обязанности не входит прислуживать за столом. Но неизменно, когда трапезничал маг, Она делала это собственноручно. Девушки-поварихи уносили блюда, а Клара сама наполняла тарелку сэра Берингера. Меня же она не обслуживала. Видно, считала это ниже своего достоинства. Да я и не обижалась. Мало ли у кого какие тараканы в голове. Да и на любовь я всегда готова была сделать скидку, считая это чувство одним из самых сильных. А тут еще и безответное. В общем, Кларе еще полагалось мое сочувствие. Я уже поняла, что сэр Берингер настоящий чревоугодник. Так как вкусно поесть, он, пожалуй, больше ничего не любил. Вот сейчас на столе было не меньше 6 блюд, и каждое он попробовал, да с неосвобивающим аппетитом. Надо отдать ему должное, что при этом он не забывал хвалить Клару, отчего та лучилась удовольствием. Кроме того, именно ее присутствие мне и мешало заговорить с магом на интересующую тему. Едва дождалась, когда толстушка разлила по чашкам чай и чинно выплыла из гостиной. Да и маг уже насытился и показался мне готовым к беседе по душам. «Как поживает ваш подопытный?» – решилась спросить я, не стесняясь называть вещи своими именами. «А почему ты спрашиваешь?» – подозрительно прищурился маг. «А почему, собственно?» «Да потому что за сегодня я вспомнила Гархова несколько раз, и каждый раз мне хотелось увидеть его снова, хоть я и побаивалась этого одновременно». «Просто интересно». «Интересно ей», – проворчал маг. А мне вот не очень. Сегодня ночью я наблюдал необычную активность в этой особи. Слово «особь» покоробило меня. Что-то мне подсказывало, что так можно называть что-то совсем примитивное, к чему Гархов не имел никакого отношения. Вспомнились его глаза. Сама не знаю, что прочла в них за тот короткий миг, что длился контакт. Но точно не бессмысленность. «И как она проявлялась?» – уточнила я. Хоть ты и не в меру любопытно, все же отвечу. Моя магия на него временами перестает действовать. И тогда он пытается подчинить меня себе. Но зря старается, усмехнулся маг. На этот случай у меня припасен очень мощный амулет, через который он никогда не пробьется. А почему перестает действовать магия? Не унималась я. А вот это я пытаюсь выяснить. Широко зевнул маг. «Только вот высплюсь сначала как следует». «Сэр Берингер», — снова заговорил я. «Я тут случайно услышала? Почему лорд Райнер против моего присутствия в доме?» — спросила напрямик. Маг ненадолго задумался, и мне в который раз захотелось покопаться в его мыслях, узнать, что же такое он от меня скрывает. «Не твоего конкретно». — ответил он через какое-то время. — Райнер избегает женщин. И на то у него есть причина. Но пока тебе рано об этом знать. Всему свое время. Я поняла, что разговор окончен, потому что маг встал из-за стола, потянулся и снова зевнул. Только тут я заметила, что он с трудом держит глаза открытыми. Значит, на сегодня я узнала все, что смогла. Джита уже давно переодела меня ко сну и удалилась к себе, а я все никак не могла заставить себя даже лечь в постель. Какое-то время сидела перед зеркалом, разглядывая свое отражение в тусклом свете, отбрасываемым пламенем нескольких свечей, что служанка оставила гореть. Потом задула их по очереди и подошла к окну. Первая ночь с моего прибытия сюда, когда на небе я вижу луну. Ночное светило, огромное и совершенно круглое, отбрасывало на землю призрачный свет. Я всматривался в едва расцвеченную темноту, в попытке хоть что-то разглядеть. Что такого необычного в их ночи, чего нет в нашей? Передо мной простиралось все то же поле с разбросанными по нему деревьями, очертания которых сейчас просматривались плохо, неотчетливо. Неужели где-то там притаились Гарховы в ожидании жертвы? Слабо верилось во все эти байки. За полем темнел лес, его кромка хорошо просматривалась днем. Не так далеко от крепости готовится ко сну причудливый город со странным названием Саайл. Только в этот момент я отчетливо осознала, что меня занесло в совершенно другой мир, в корне отличный от нашего. Да, тут жили такие же люди, но они знали эту жизнь, а мне только предстояло узнать. Неестественно огромный диск Луны, который в нашем мире я никогда не видела, манил меня, притягивая взор. Почувствовав сонливость, я решила все-таки отправиться в постель. Но занавески на окнах не стала задергивать. Неизвестно почему, мне хотелось засыпать заглядывающим в окно ночным светилом. Что за странное сияние вокруг? Оно переливалось разными цветами, обволакивая меня, струясь по земле. Но за ним мне не удавалось разглядеть ровным счетом ничего, как ни старалась. И где я нахожусь? Легкий ветерок пронесся по низу, охлаждая мои босые ступни. Рябь пробежала по сиянию, словно оно состояло не из воздуха, а принадлежало к водной субстанции. Эта же рябь образовала узкую дорожку, усыпанную белым песком. Она начиналась возле меня и терялась где-то в темноте. Я точно знала, что сейчас на этой дорожке появится он, и мои ожидания оправдались. В отличие от нашей первой встречи, на этот раз на Гархоле была одежда, что-то темное и облегающее тело. Она не скрывала совершенства его фигуры, и я снова залюбовалась его грацией. Его глаза горели красным и смотрели на меня, не мигая, но страха я не испытала, как и не чувствовала, что кто-то вгрызается в мой мозг, чтобы лишить разума. «Тебе удалось сбежать?» – заговорил я. «Нет», – раздалось у меня в голове. «Ты сейчас в моих иллюзиях». И я приняла этот ответ как что-то естественное. «Нет ничего особенного, что ночью мы можем путешествовать в иллюзиях. Пусть они и принадлежат не нам». «А что это за место? Его в реальности не существует?» «Это сонный лес. Он находится в Лизарии, месте, где живут мои братья и сестры». «А как тебя зовут? У тебя же есть имя?» «Конечно, как и у всех вас. Кеос Урбур». «Странное имя. Кеос Урбур». Произнесла я его вслух, проверяя на мелодичность. И мне понравилось, как оно прозвучало в тишине сонного леса. «Не менее странное, чем Ирмалинда», — улыбнулся Гархал. «Все кажется нам странным, что мы слышим впервые». «А зачем я здесь?» Снова оглянулась я. Но вокруг нас ничего не изменилось. Все то же сияние, скрывающее нас или лес от нас. На этот раз ответом мне послужило молчание. А вот сам Келс сделал несколько шагов в мою сторону. Расстояние между нами сократилось настолько, что я почувствовала тепло, исходящее от его тела. Сразу же оно окутало меня. И вовремя, надо сказать. Потому что в одной сорочке и босая я уже стала подмерзать в ночном лесу. «Ты собираешься забрать у меня разум?» Я говорил об этом как о чем-то очень естественном, как будто только так и могло быть, раз уж я оказалась тут. Если мой разум ему так необходим, то я готова поделиться. Не сейчас. Ты должна помочь мне. Я пока еще сам не знаю как. Но ты можешь сделать так, что я перестану бояться света солнца. А ты его боишься? Мой народ может выходить на поверхность только по ночам. Днем же мы прячемся под землей. Светило губительно влияет на наш разум. Он склонился к моему лицу, и губы его прикоснулись к моим. Они были теплыми и мягкими. Его поцелуй не был похож на поцелуй из сна. Слишком отчетливо я все чувствовал, как и его руки на своей талии. Они прожигали тонкую ткань сорочки и согревали кожу. С моим телом творилось что-то странное. По нему пробегали несильные импульсы, как от слабого разряда электрического тока. Это не было больно, но и приятным тоже назвать не могла. В какой-то момент я открыла глаза и уже больше не смогла их закрыть, окунувшись в красный омут, чувствуя, как погружаясь в него все глубже. Поцелуй прервался, а вместе с ним исчез и зрительный контакт. Сразу же по телу перестали бегать импульсы. «Что это было?» — спросил я у Гархова, который внимательно наблюдал за мной, словно изучая реакцию. — На сегодня хватит. — Ты приведешь меня сюда снова? На это он уже ничего не ответил. Развернулся и удалился по песчаной дорожке, пока не потерялся в темноте леса. Вместе с ним исчезло тепло, и я моментально замерзла. Сияние закрутилось вокруг моих ног, поднимаясь все выше, пока не поглотило меня с головой.